Глава 19. Львовские коллеги Ташкова сработали на совесть, но то, что им удалось узнать, несколько обескураживало. Пассажира, вылетевшего из Москвы во Львов, встретили и проводили до места, но место это оказалось усадьбой детского дома, расположенной в Карпатах. Детский дом в связи с нехваткой бюджетных средств долгое время приходил в упадок, и, наконец, в прошлом году его просто закрыли, распределив оставшихся малышей по другим детским домам, а усадьбу кто-то взял в аренду. И что там теперь находится, никто не знал. Вернее, кто-то наверняка знал, но молчал. Понаблюдав за усадьбой, украинские оперативники обнаружили мощную охрану и сделали вывод о полной невозможности проникнуть за ворота мирным путем, о чем и сообщили Александру Ташкову. «Сашко, тут надо выходить на государственный уровень», — сказали они. «Сами мы ничего не сделаем. Тот, кто взял усадьбу в аренду, должен был давать огромные взятки. И те чиновники, которые эти взятки брали, за красивые очи нам ничего не скажут. А если и скажут, то, во-первых, наврут, а во-вторых, информация сразу же утечет к арендаторам. Тебе это надо?» Ташкову этого было не надо. И он решил вылететь во Львов, чтобы посмотреть на месте, что можно сделать. Но перед отъездом он встретился с Зоей Смирнягиной и рассказал ей о докторе Волохове. Он ощущал почти физическую боль от каждого сказанного им слова и видел, как тяжело Зое, но не считал себя вправе скрывать от нее правду. «Что же, ребенок, которого я рожу, будет не человеком?» — тихо спросила Зоя, когда Ташков умолк. «Да нет же, Зоенька, он будет человеком, но... вероятно, не совсем обычным». «Я не хочу», — покачала она головой. «Я не хочу его рожать». «Не говори глупости. У тебя уже большой срок для аборта. Ни один врач не возьмется. Можно сделать искусственные роды. Я придумаю что-нибудь, поговорю с врачами. Я не буду рожать этого ребенка». «Господи, ну почему это должно было случиться именно со мной? Родители так радовались, что у них, наконец, будет внук, хоть под конец жизни хотели с малышом повозиться. Что я им теперь скажу? Что они зря радовались? Что их дочь связалась с негодяем и проходимцем? Им-то за что такой удар? Какая я дура, Саша, какая дура, что поверила! Выходит, Валерий Васильевич меня совсем не любил, да?» «Погоди, Зоя. Не надо так резко», — ласково сказал Ташков. «Доктор Волохов — это одна песня, а твой ребенок — совсем другая. Не надо валить все в одну кучу. Да, Волохов — негодяй. Но ребенок-то при чем? Ты должна его родить и воспитывать. Одно к другому касательства не имеет». «Я не смогу, Саша. Я все время буду думать о том, что он не настоящий, искусственный. Это грех. Делать искусственных людей — большой грех». «Ну что ты придумываешь? Нет тут никакого греха. Это все иллюзия. Зоя, подумай о том, что одна женщина впала в такое же заблуждение, поддалась иллюзии греха и искалечила тем самым своих детей и себя саму, а мужа просто убила. Вот это действительно грех. Не повторяй ее ошибку, очень тебя прошу. Не предпринимай ничего. Оставь все как есть». «Он меня обманул», — глухо произнесла Зоя, глядя куда-то в сторону. «Но я не могу его винить за это. Я сама виновата в том, что позволила себя обмануть. Я должна была понимать, что такой человек, как Валерий Васильевич, не может мной заинтересоваться. Кто я и кто он? Я ему не пара. Но я закрыла на все глаза. Я была счастлива. Я надеялась». «Прекрати!» Ташков повысил голос и резко встал из-за стола. Они сидели в уличном кафе возле одной из станций метро на окраине Москвы. Здесь было тихо и малолюдно, а в кафе они были вообще единственными посетителями, поэтому разговаривать можно было, не стесняясь посторонних ушей. «Кто вбил тебе в голову эту чушь? С чего ты решила, что такой человек, как Волохов, не может всерьез с тобой увлечься?» «Да, Волохов тебя не любит и не любил никогда, но это не потому, что ты недостойна его любви. а потому что он вообще никого никогда не любил. Он так устроен, понимаешь? У него в организме нет того приспособления, которым любят. Ты молодая, красивая женщина, а ты себя заживо хоронишь. Но куда это годится? Ты должна ходить, высоко подняв голову, носить короткие юбки, чтобы все видели твои длинные ноги. Ты должна улыбаться, чтобы всем показывать свои великолепные зубы. А ты что с собой сделала? Съежилась, сжалась в комочек и боишься слова лишнее сказать. Была бы моя воля,